Весна. Погода уже несколько дней стояла ясная. Ощущалось подрагивание, как перед самым пробуждением крепко спавшей всю зиму природы. Я вышел побродить, как обычно, после завтрака. Зря не надел дедовы калоши, ноги тут же промокли. Вспомнил московские тротуары и улыбнулся. Почти год как переехал. Ноги утопали в рыхлом снегу, издавая радостный хлюп. Ботинки, некогда купленные в ЦУМе, огрубели, выцвели, кое-где потрескались и теперь ничем не отличались от тех, что носили местные. Я глубоко вдохнул. Кто-то пек пироги с капустой. Мои любимые. Наверное, тетя Клава. Обязательно угостит перед обедом. Я достал из кармана бушлата сигарету. Вообще-то, врач запретил, но вдруг разыгравшийся спазм после дедовой поджарки никак не проходил. Я чиркнул спичкой, она тут же погасла. Вторая, третья, а! Бросил сигарету в лужу и зашлепал дальше. Поравнявшись с домом тети Клавы, я увидел в настежь открытые окна на кухне, как она энергично нависает всем телом над кусочком бледного теста. Ее золотой крестик покачивается между больших белых грудей. Пирожки тетя Клава пришлет с Аней. Хорошенькой, молоденькой Аней. Она мне напомнила мою школьную любовь. Надю к нам перевели уже в выпускном классе. Все мальчишки тогда в нее влюбились. Фарфоровая кожа, длинная коса, голубые глаза. Красивая. Я поглядывал на Надю весь год, а она, ловя на себе мой взгляд, хитро улыбалась. Я краснел и отворачивался. Однажды на уроке физкультуры я заметил, как торчат под майкой Надины соски. Мне пришлось сослаться на больной живот и просидеть на скамейке весь урок. А Надя, будто дразня меня, то и дело оказывалась рядом, и соски ее непременно на меня таращились. На выпускном мы с другом Пашкой выпили бутылку портвейна, я осмелел и пригласил Надю на танец. Не помню как, но мы оказались в подсобке с ведрами и швабрами рядом с туалетом. Она целовала меня. Ее рот был мокрым и горячим, сердце временами переставало биться. Умелым движением она расстегнула ремень на брюках и долго копошилась в моих трусах. Я обмер. Мечта, которую я лелеял целый год, улетучилась. Надо отдать Наде должное. Она правда старалась. А я с застывшими слезами наблюдал за ней. Я жалел не себя, лишенного мечты, но Надю, которая все-таки, отчаявшись, посмотрела на меня без улыбки снизу вверх, встала, поправила на себе платье и вышла из подсобки. Больше я Надю не видел. Ее отца перевели в другой гарнизон. Нет, Аня не такая. От воспоминаний жар обдал мое лицо. Больше никаких воспоминаний, липких подробностей, сожалений, стыда. Быстрее к спасительной церкви. Хотел было зайти, поставить свечку и заказать 40 уст о здравии. Но к чему мне выздоровление? Снова нырнуть в густой и потный город, перебирать лапками, как оса, попавшая в банку с малиновым вареньем. Либо она устанет грести и утонет, либо кто-то достанет ее кончиком ножа и разрежет пополам, оставив царапину на бабушкиной любимой клеенке. Уж лучше поселиться здесь. Может, даже жениться на Ане. Я прошел мимо церкви и взобрался на пригорок. Снег тут стаял и образовал озерцо. В тихой глади рисовалось серо-коричневое небо. Замершие точно в танце одинокие стволы берез и тонкие ветки, непостижимым образом удерживающие массивные гнезда черных птиц. Сначала я думал, это вороны. Местные объяснили, что это грачи. Те же вороны, но благороднее. Они улетают зимовать в теплые места и возвращаются, когда весна уже совсем близко. Я всмотрелся в одного. Наверное, он занимает хорошую должность. Какой профиль, осанка, походка? Чтобы блестеть, его черным перьям не нужны даже солнечные блики. Сидеют ли они когда-нибудь? И где проводят старость? На лазурных берегах Ниццы или в Ницце принца Альденбургского? Как рано засеребрились мои волосы. Виски совсем белые. Анины волосики тонкие, мягкие. Я втянул влажный воздух и закашлялся. В глазах потемнело. Я прислонился к шершавой коре многоквартирного грачиного дома. Во рту пересохло. Зачерпнул мокрого снега и пожевал. Вкус, как в детстве. Пора возвращаться. Держась за тонкие стволы, я стал спускаться к церкви. Аня принесет пирожки. Мои любимые. С капустой.